Глава вторая. Поскольку отцовская мастерская приносила немало доход, родители смогли определить меня в академическую гимназию Пелом. Попросту говоря, в начальную школу, которую возглавляли две старые девы, барышни Пелом. Гимназия располагалась у развалин средневековой городской стены на Истборн-стрит, неподалеку от гавани. Под сварливый гвалт чаек, среди неистребимого запаха тухлой рыбы, который витал над пристанью, и над всем побережьем, я постигал премудрости грамоты и счета, а также начатки истории, географии и устрашающей французской грамматики. Все полученные знания пригодились мне в дальнейшем, а неравная борьба с французским, по иронии судьбы, закончилась тем, что я стал выходить на эстрадные подмостки в образе профессора-француза. Мой путь в школу и обратно лежал через возвышенность Уэст-Хилл, которую успели застроить только в непосредственной близости от нашего дома. Узкие тропы вели меня сквозь душистые заросли тамариска, заполонившие в Гастингсе все открытое пространство. В те времена город переживал эпоху подъема, во множестве строились новые дома, курортные гостиницы. По молодости лет я этого почти не замечал, поскольку школа находилась в старом городе, а курорт начинался за белой скалой. «Этот островерхий утес взорвали», — громыхнуло на славу, чтобы расчистить место для широкого променада вдоль набережной. Невзирая на все эти новшества, жизнь в старинном городке Гастингсе шла своим чередом, как и сотни лет назад. Я мог бы немало рассказать о своем отце, и хорошего, и дурного, но чтобы не отступать от своей собственной истории, ограничусь только хорошим. Отца я любил, и вдобавок научился у него столярному делу, чем, как ни странно, обеспечил себе имя и состояние. Могу заверить, мой родитель вел трезвый образ жизни, был трудолюбив, честен, сметлив, по-своему великодушен, с работниками обходился по справедливости. Не отличаясь набожностью, он избегал захаживать в церковь, но своих домашних приучал к гражданской добродетели, которая не допускает никакого действия или бездействия во вред ближнему. Он был талантливым краснодеревщиком и умелым тележным мастером. Если у нас дома случались скандалы, а без них не обходилось, то, как я с годами понял, причиной тому был мучивший отца душевный разлад, хотя истоки и подробности такого внутреннего конфликта мне были неведомы. Хотя отец никогда не вымещал на мне свою злость, я его побаивался, даже выйдя из детского возраста. Но и любил его всей душой. Мою матушку звали Бетси Мэй Борден в девичестве Робертсон, а отца – Джозеф Эндрю Борден. У меня было семеро братьев и сестер, но двое умерли в младенчестве, до моего появления на свет. Я не был ни старшим, ни младшим из детей. Мать с отцом меня особо не выделяли. С братьями и сестрами, впрочем, не со всеми, мы кое-как ладили. В возрасте 12 лет меня забрали из школы и пристроили к делу, в колесной мастерской. Так началась моя взрослая жизнь. В том смысле, что теперь я проводил больше времени среди взрослых, чем среди сверстников. А главное, мое собственное будущее стало принимать реальные контуры. Два момента повлияли на меня кардинальным образом. Во-первых, я просто-напросто научился работе с деревом. Его вид и запах были мне привычны с рождения, но прежде я и не догадывался, какие ощущения возникают у человека, который поднимает с земли брус, вонзает в него топор или орудует пилой. Стоило мне всерьез заняться столярным делом, как я проникся уважением к дереву и понял, чего можно достичь с его помощью. Правильно высушенное и умело распиленное дерево обнаруживает свою естественную фактуру. Это красивый, долговечный и податливый материал. Дереву придается любая форма, оно сочетается практически с любыми другими материалами. Его можно красить, бицевать, обесцвечивать, гнуть. Оно необыкновенно и вместе с тем заурядно. Любой предмет, изготовленный из дерева, воспринимается как надежный и привычный, а потому не бросается в глаза. Иными словами, это идеальный материал с точки зрения иллюзиониста. В мастерской мне, хозяйскому сыну, не давали никаких поблажек. В первый же день меня поставили на самую тяжелую и неблагодарную работу и вместе со вторым подмастерьем отправили на распилку бревен. Мы ежедневно брались за дело в 6 утра и не разгибали спины до 8 вечера. Нам полагалось только 3 кратких перерыва, чтобы утолить голод. Не знаю, какое занятие могло бы натренировать мое тело лучше, чем 12-часовой рабочий день в мастерской. Это же ремесло внушило мне опасливое, но благоговейное отношение к древесине. После этого многомесячного посвящения в ремесло меня перевели на менее тяжелую и более ответственную работу. Я учился отмерять, обтачивать и шлифовать дерево для колесных спиц и ободов. Теперь я постоянно находился среди тележных и прочих мастеров, что работали на моего отца, и реже виделся с приятелями-подмастерьями. В один прекрасный день, примерно год спустя после того, как меня забрали из школы, в мастерской объявился новый работник по имени Роберт Нунен. Его подрядили восстановить разрушенную ураганом заднюю стену двора, которая давно требовала ремонта. Появление Нунена и стало вторым обстоятельством, определившим мое будущее. Погруженный в работу, я не обратил на него никакого внимания, но в час дня, когда наступил перерыв, Нунен присел вместе со всеми за верстак, служивший нам обеденным столом, достал из-за пазухи колоду карт и предложил любому желающему угадать дамочку. Старики, подняв его на смех, советовали нам не попадаться на эту удочку, но кое-кто все же решил посмотреть, что будет. Из рук в руки начали переходить скромные суммы денег. У меня-то в карманах гулял ветер, но нашлось двое-трое любопытных, которые не прочь были рискнуть парой монет. Больше всего меня поразило, сколь непринужденно и ловко Нунен обращался с картами. Как уверены и точны были его движения. Он все время что-то негромко приговаривал, словно увещевая нас, зрителей, а сам демонстрировал три карты разного достоинства, потом быстрым, но плавным движением опускал их рубашкой кверху, на лежавший перед ним ящичек, и начинал передвигать их своими длинными пальцами, после чего делал паузу и предлагал нам угадать даму. Мастеровые не отличались особой зоркостью. Им намного реже, чем мне, удавалось проследить за перемещением нужной карты. Хотя и я ошибался чаще, чем угадывал правильно. Потом я спросил у Нунена, как у тебя так ловко получается? Можешь меня научить? Сперва он отнекивался, повторяя, что это сущая безделица, но от меня не так-то просто было отвязаться. Мне нужно понять, как это выходит, твердил я. Дама кладется посередине, ты передвигаешь карты всего два раза, и она оказывается совсем не там, где ждешь. В чем тут секрет? И вот однажды, дождавшись перерыва, он, вместо того, чтобы облапошивать мастеровых, позвал меня в пустующий угол тележного сарая и показал, как нужно манипулировать тремя картами, чтобы движения обманывали глаз. Две карты, даму и любую другую, требовалось легко держать одну поверх другой, между большим и средним пальцами левой руки, а третью карту – в правой. Раскладывая карты на столе, он делал перекрестное движение руками. Его пальцы едва заметно касались столешницы и на мгновение замирали, отчего создавалось впечатление, будто первой выкладывается именно дама. Но в действительности почти каждый раз на стол незаметно соскальзывала совсем другая карта. Это классический карточный фокус, который так и называется – три карты. Когда до меня дошла эта хитрость, Нунен продемонстрировал еще несколько трюков. Он показал, как задерживать карту в ладони, как делать перехлест, как снимать, чтобы задуманная карта сдавалась первой или последней, и как заставить доверчивого зрителя из сложенных веером карт выбрать задуманную. Все это Нунен проделывал небрежно, желая скорее порисоваться перед мальцом, нежели поделиться своим умением. Ему, видно, было невдомек, с какой жадностью впитывал я его науку. Когда он закончил, я попытался проделать фокус с дамой, но карты разлетелись по полу. Я сделал еще одну попытку, потом еще и еще. Нунен давно потерял ко мне всякий интерес и вернулся к работе. Ближе к ночи, перед сном, я все-таки освоил три карты и принялся разучивать другие фокусы, которые видел лишь мимолетно. Настал день, когда Нунен, докрасив восстановленную стену, ушел во свояси и, стало быть, исчез из моей жизни. Больше я его никогда не видел. Но он разбередил мальчишескую душу. Я дал себе зарок во что бы то ни стало овладеть искусством ловкости рук, которое, как я узнал из книжки, незамедлительно взятой в библиотеке, называется манипуляцией, а по-ученому – престидижитацией.